Артур Конан Дойль. Записки о Шерлоке Холмсе. Издательство «Лунина», Кишинев, 1977 год. Содержание. Корней Чуковский. О Шерлоке Холмсе. Знак четырех. Приключения Шерлока Холмса. Скандал в Богемии. Союз рыжих. Установление личности. Тайна Боскомской долины. Пять апельсиновых зернышек. Человек с рассеченной губой. Голубой карбункул. Пестрая лента. Палец инженера. Знатный холостяк. Бериловая диадема. Медные буки. Собака Баскервилей. Записки о Шерлоке Холмсе. Серебряный. Последнее дело Холмса. Конец содержания.